Боброва предсказала Виталию будущность пианиста и композитора, что сбылось, а Леониду — ученого, что также сбылось. Глава 16. Беглецы. Тысячи или 2000 километров — большое расстояние для воспитателя, имеющего на руках сотни детей, но не для мальчишки, жаждущего попасть домой. Было бы странно, если бы хоть кто-нибудь из колонистов не предпринял попытку бежать в Петроград. 60 лет спустя я встретился с одним из беглецов, Виктором Преображенским. Предоставим ему слово, точнее, его дневнику, чудом сохранившемуся. Вторник, 29 октября 1918 года. Что будет дальше с нашей колонией, неизвестно. Сегодня у нас очень холодно, много снегу, а у большинства нет теплой одежды. Мне тоже холодно, теперь особенно хочется домой. Я часто вспоминаю папу, маму и Асю, как хочется их увидеть, поговорить обо всем. Когда мы выезжали из Петрограда, все были хорошими, теперь ругаются и дерутся. Вчера выломали доску из моей кровати, теперь нельзя спать. Боже, чего бы я не отдал, только бы снова быть дома. Среда, 30 октября. Я и Лукас удираем в Петроград. Продал все вещи, кроме двух смен белья, которые беру с собой. Бог знает, доберемся ли, но едем, это решено. Воскресенье, 17 ноября. Не удался наш побег в Петроград. Сделали только круг. Тюмень, Омск, Петропавловск, Курган, Челябинск, Екатеринбург и снова Тюмень. Вот наша Одиссея. Вышли мы из дому 2 ноября, продали на толкучке последние, что имели, подушки и одеяло. На вокзале купили билеты до Омска. Это вскочило нам по 950 копеек на брата. В Омск приехали благополучно. Но вдруг проверка документов, их не было, и нас отвели в железнодорожную милицию. Посадили в каталажку. Начался допрос. Думали отделаться враньем, но пришлось сознаться. Меня и Рудика Лукаса отпустили, но приказали вернуться в Тюмень. 4 дня ждали поезда, за это время нас обокрали, вытащили не только деньги, но и билеты, пришлось ехать зайцем. Недалеко от кургана вагон ушел солдат, снова проверка документов, опять арест, отвели к коменданту, им было не до нас. Пешком дошли до станции Чернявской, здесь снова арестовали, уже в третий раз, как бездокументных. Отправили их в Челябинск, приняв за красноармейских шпионов. Передали в чехословацкую контрразведку. Отобрали все вещи, устроили допрос, а потом заперли в арестантский вагон. Первую ночь мы спали плохо, а потом ничего, успокоились. Кормили хорошо. На первое вкусный мясной суп, на второе — кнедлики, а еще масляная пшенная каша с изюмом. На пятый день меня с Лукасом под конвоем отправили в Тюмень. Приехали поздно вечером, сразу пошли к Виктору Васильевичу де Жоржу. Он нас пожурил и отпустил с миром. Пока нас не было, колонистам выдали теплые шапки. Итак, попытка Виктора Преображенского и Рудольфа Лукаса бежать домой оказалась безуспешной. Мальчишки горячо спорили о причинах неудачи. Нужно действовать по-иному. Но как? Везде, по ту и другую сторону фронта, многочисленные патрули, милиция, контрразведка. Каждым, не имеющим документов, видит шпион или мародер. Прочесываются, тщательно досматриваются вокзалы, вагоны, улицы, кинотеатры, магазины, проселочные дороги. Везде расставлена густая сеть, в которую попадется даже такая мелкая добыча, как подростки. И все же выход есть, должен быть. Гражданская война требовала все новых и новых солдат. В начале 19-го года Колчак объявил очередную мобилизацию. В Тюмени формировалась ученическая дружина, и два вербовщика пришли к старшим колонистам. Но юноши наотрез отказались служить. И только один из них увидел ситуацию в другом свете. Вот он, тот самый шанс, может быть, дезертировать, таким образом попасть в Петроград, ведь Колчак обещал в самом скором времени быть в столице. Я так и не узнал имени этого колониста, хотя рукописные странички его дневника передо мной. 10 марта 1919 года он пишет прошение военному коменданту Тюмень. Прошение удовлетворили и выдали проходное свидетельство, а также кормовые деньги по 3 рубля в сутки. Колонист должен был самостоятельно прибыть в расположение воинской части. Мытарства его оказались не меньшими, чем у Преображенского и Лукаса. Достаточно было одного взгляда, чтобы отказать юноше в приеме на службу. Не вышел ни фигурой, ни ростом. Тогда он обращается уже не в боевую, а в инженерную часть, но и там отказ. Наконец я нашел штаб, но меня даже в дверь не пустили. Сел на скамейку и стал ждать. Идет офицер, я к нему. Он провел меня к адъютанту, и снова неудача. И тут ничего не вышло. Читая эти дневниковые записи, невольно приходишь к мысли, разве мальчишка этот может быть солдатом? Нет в нем гнева, праведного или неправедного, столь необходимого для добровольно записавшегося в армию. Но посмотрим, что же дальше. В расположении Бийской инженерной роты я познакомился с солдатом и все ему рассказал. Он мне посоветовал ехать до Омска. На следующую ночь я сел в паровоз, едущий в Омск. На паровозе пришлось изрядно поработать, скидывая дрова и уголь с тендера. Благополучно доехал до Петропавловска. Пробыл там 4 суток. Этот Петропавловск я запомнил на всю жизнь. У меня кончились деньги. За эти 4 дня во рту ничего, кроме ледяной воды из водокачки. К тому же сильный мороз до 35 градусов. Самочувствие ужасно. К счастью, надо мной сжалился машинист. Он попросил помощи у проходившего мимо кондуктора. Тот сунул меня в какой-то вагон. В этом вагоне я несколько раз падал в обморок от истощения, но все же доехал до Омска. В Омске отъелся у чехов и чуть у них не остался. Но решил добраться до Екатеринбурга, надеясь там найти знакомых. Оказалось, они уехали. В Екатеринбурге ночевал на вокзале. Меня и здесь преследовали неудачи. В ночь с 24 на 25 марта была проверка документов, а я их потерял, меня сцапали. Ночь провел в вокзальной каталажке. На утро отправили в уголовный розыск, там просидел около 2 недель. Милиция надоела со мной возиться, они меня отпустили с сопроводительным письмом. Я вернулся в Тюмень, в колонию, и зажил по-старому. Приехал я накануне Пасхи. 19 апреля, за день до Пасхи, колонисты отправились в лес за сосновыми ветками для гирлянд. На реке еще стоял лед, а из земли пробивала снежная зелень. Весна несла с собой радость и надежду. Глава 17. В казачьей станице. Читатель, наверное, уж забыл о Пете Александрове и его сестре Леночке. И ничего удивительного, ведь мы с ними не встретились ни в одной из последних глав. И тому простое объяснение. Брат и сестра Александровы не попали ни в Петропавловск, ни в Ирбит, ни в Тюмень, ни в один другой город Сибири, где расположилась на зиму детская колония.